Мараны в Кастилии и Арагоне. Хотя феномен насильственного обращения евреев в христианство или ислам наблюдался в разных странах и в разные эпохи, сам термин «мараны» – «анусим» – не случайно ассоциируется с испанскими и позже португальскими евреями, принужденными к крещению угрозами и насилием после погромов 1391 года и до изгнания евреев с Пиренейского полуострова в конце XV века. В христианской Испании феномен насильственного обращения в христианство не только принял беспрецедентный размах, но и породил значительные социальные и культурные последствия как для испанского христианского общества, так и для еврейского мира. Массовый переход в христианство нанес смертельный удар самой укорененной еврейской общине того времени. Правда, в XIII-XIV веках в испанских королевствах отдельные евреи переходили в христианство, а иногда даже становились пропагандистами христианской религии, как, например, Пабло Христиани, полемизировавший с Рамбаном в Барселоне в 1263 году, или Авнер из Бургоса, после крещения принявший имя Альфонсо из Вальядолида. Но во время погромов 1391 года в течение очень короткого времени были крещены десятки тысяч евреев. Их переход в христианство привел к глубокому расколу среди изгнанников Иерусалима, что находится в Сфараде. Евреи Пиренейского полуострова уже в X веке, в эпоху династии Умайядов, считали себя потомками аристократических семей из рода Давида, изгнанных из Иерусалима еще до разрушения первого храма. Они отождествляли Испанию со страной Сфарад, упоминаемой в пророчестве Авадии. От последствий этого жестокого удара они так до конца и не оправились. Масштабы крещения испанских евреев трудно оценить, так как у нас нет достоверных данных о величине тогдашнего еврейского населения Испании. Количественные параметры явления и все оно в целом до сих пор являются предметом спора историков. Некоторые полагают, что число евреев в Испании к началу погромов приближалось к 500 000 душ. Другие называют несколько десятков тысяч. При том, что все население Испании к концу XV века насчитывало около 5 200 000 жителей. Понятно, что для установления числа маранов нужно определить величину тогдашнего еврейского населения христианских королевств Пиренейского полуострова. Некоторые ученые считают, что во время погромов 1391 года было насильственно крещено около 200 000 евреев. Ицхак Бер предпочитает говорить только лишь о десятках тысяч крещенных евреев за весь XV век, вплоть до изгнания евреев из Испании в 1492 году. Хаим Бейнард утверждает, что число маранов во время преследований составило около трети всего еврейского населения Испании. Однако следует помнить, что в определенных местностях их доля была еще выше. Мы располагаем многочисленными документами о разрушении общин и крещении евреев. Многие из дошедших до нас документов относятся к погромам в области Валенсия, Каталония и на острове Майорка. В послании от 20-го Мархешвана 19 октября 1391 года Хаздай Крескас, один из лидеров еврейства Арагона, сообщает общине Авиньона, что в Севилье была большая еврейская община, примерно 6 или 7 тысяч семей. Христиане подожгли врата общины и убили много народа, но большинство крестились. Сколько евреев, по свидетельству Хаздая Крескаса, жило в Севилье до погромов? Как можно судить по его словам о количестве евреев, обращенных в христианство? Даже если цифры, приведенные Крескасом, преувеличены, нельзя закрывать глаза на факт, запечатлевшийся в сознании того поколения. Большая часть еврейского населения такой крупной еврейской общины, как Севильская, изменила своей вере. Таким же образом обстояли дела в Валенсии, где было около 1000 еврейских домов, и за веру погибло около 250 человек, а остальные убежали в горы, и лишь немногие спаслись, а большинство крестились. Итак, в результате описанных событий еврейское общество королевств Кастилии и Арагона разделилось. После погромов 1391 года наряду с еврейской общиной появилась группа маранов, насчитывающая десятки тысяч. Линия раскола проходила по семьям, отделяя друг от друга ближайших родственников – мужа от жены, родителей от детей, братьев от сестер. Не все, кто принял христианство, вели себя одинаково. Многие крещенные евреи старались и в своем новом положении различными путями поддерживать связь со своим прежним домом и сохранять верность еврейству. Но были и такие, кто меняли религию по собственной воле, и такие, кто по внутреннему убеждению или по практическим соображениям стремились после крещения внедриться в общество христианского большинства и полностью оторваться от своих еврейских корней. Среди этих последних кое-кто со всем рвением встал на сторону действовавших в испанском христианском обществе пропагандистов обращения, чтобы распространить христианство среди всех евреев и привлечь в лоно церкви тех, кто еще оставался верен религии отцов. Среди обращенных во время погрома 1391 года, наряду с теми, кто крестился под угрозой смерти, были и изменившие веру по другим соображениям. Социальные и культурные противоречия, назревшие внутри еврейского общества Испании накануне антиеврейских выступлений 1391 года, вследствие погромов обострились, и многие евреи, как простолюдины, так и принадлежавшие к социальной элите, торопились покинуть тонущий корабль. Некоторые придворные, стоявшие близко к власти, торопились еще больше и крестились еще до того, как разразилась великая буря. Во времена Реконкисты, продолжая традицию, существовавшую еще в мусульманской Испании при халифах из династии Умайядов, приближенные ко двору евреи выполняли при дворах королей Кастилии и Арагона функции врачей, переводчиков, советников, откупщиков, поставщиков для армии и другие. Эти придворные выработали собственное классовое сознание и жили в окружении придворной культуры, похожей на придворную культуру самого королевского двора. Самым видным из них был раби Шломо Галеви, раввин Бургаса, происходивший из богатой и знатной семьи, уже несколько поколений занимающийся откупом налогов и близкой к Кастильскому престолу. Раби Шломо, как и подобало еврейскому придворному тех времен, получил не только превосходное талмудическое, но и философское образование. И весьма вероятно, что еще в бытность свою иудеем он интересовался христианской теологией и был знаком со схоластической литературой. В 1389 году он принимал участие в дипломатической миссии Кастильского двора в Аквитании, юго-западная Франция. А годом позже, очевидно, незадолго до погромов, уничтоживших еврейство Кастилии, принял вместе со своим сыном христианство, взяв себе христианское имя Пабло де Санта Мария. Закончив изучение теологии в Париже, он сблизился с кардиналом Педро де Луна, который впоследствии стал папой Бенедиктом XIII. Прошло совсем немного времени, и его звезда воссияла и в христианском мире. Бывший раввин был назначен епископом Бургаса. Вскоре после обращения Пабло получил письмо от своего бывшего друга Йошуа Алорки, еврейского врача и интеллектуала из Альканиса в Арагоне. В котором автор выражает удивление крещением друга и просит объяснить ему его причины. «Возжаждала ли душа твоя восхождение по ступеням богатства и славы? Или же философские изыскания соблазнили тебя поставить все с ног на голову и рассудить, что те, кто придерживаются веры, множат тщету и суетность? Потому-то ты и предпочел ублажить свою плоть и успокоить разум без трепета и ужаса и страха? Или же, узрев, что мы утратили родину, что постигли нас неисчислимые беды, погубив и оглушив нас, и что почти скрыл от нас Господь лик свой и отдал нас в пищу птицам небесным и зверям земным, ты рассудил, что не будет больше упомянуто имя Израиля? А может, открылись тебе тайны пророчества и основы веры, и смысл ее, все то, что не было открыто столпам мира сего, мудрейшим и величайшим людям из нашего народа во все время изгнания? И ты увидел, что ложь оставили нам в наследство отцы наши, ибо слабо разумели Тору и пророков, и ты сделал свой выбор, приняв его за правду и истину. Какие гипотетические причины крещения своего друга выдвигает Йошуа Лорки? Почему он называет именно эти причины? Хорошо зная социальную и духовную атмосферу придворных кругов тогдашней Испании и прекрасно понимая настроение широких кругов еврейского общества Испании, еврейский врач из Альканиса гадает о причинах, побудивших его друга оставить еврейство. То ли это стремление к богатству и славе, желание достичь высокого положения и добиться должностей, которые в то время перед евреем были закрыты, то ли это разочарование в любой религиозной вере в результате занятий философией, особенно школой Ибн Ружда, Авероэса, годы жизни 1126-1198, распространенный в придворных кругах среди евреев-рационалистов. То ли это отчаяние, охватившее многих евреев диаспоры при виде того, как все более ухудшается их положение в христианской Европе из-за наветов и преследований. Или же это искреннее внутреннее убеждение, что христианство и в самом деле является истинной верой. Вероятнее всего, Шломо ха-Леви крестился именно по последней причине, подойдя к христианской вере в результате изучения христианских теологических трудов. Полемическое сочинение «Исследование Священного Писания», написанное им на склоне дней, указывает на его безоговорочную приверженность новой вере и на хорошее знание христианской теологии и христологической экзегетики. Его друг Йошуа Лорки, столь изумленный его переходом в христианство, и сам в конце концов крестился, приняв имя Иероним де Санта Фиде, Иероним Святой Веры. По всей видимости, это произошло в 1412 году, когда он был врачом папы Бенедикта XIII. В это же время он встретился с Висенте Феррером, годы жизни 1350-1419, доминиканским монахом из Валенсии, проповедовавшим среди евреев Кастилии с целью обратить их в христианство. Можно предположить, что и обращение Йошуа Лорки, ставшего радикальным пропагандистом христианской веры, именно он представлял христианскую сторону на знаменитом диспуте, навязанном евреям Арагона в 1413-1414 годах, было продиктовано чисто религиозными причинами. Несомненно, однако, что даже те, кто перешел в христианство по внутреннему убеждению и по чисто теологическим соображениям, находились под влиянием новой общественной атмосферы, воцарившейся в Испании с конца XIV века. Именно она ослабила многих еврейских лидеров и ввергла в отчаяние и бессилие заметную часть всего еврейского населения. Из сказанного следует, что хотя проблема выкрестов в Испании в самом деле была порождена вспышками насилия, в ходе которых христианство было силой навязано десяткам тысяч евреев, нередки были и случаи обращения в христианство как во время, так и после преследований, обусловленные социальными и культурными тенденциями, характерными для еврейского общества Пиренейского полуострова с конца XIV века. О чем, по-вашему, говорят новые имена, которые приняли Шломо ха-Леви и Йошуа Лорки после крещения?